Глава 37. Они остановились в подворотне, ведущей к черному выходу посольства Фейри. Алекс не стал спрашивать у Адель. Неужели весь ее план состоял в том, чтобы зайти с заднего входа на территорию не просто иного государства, а совершенно другой расы? «Алекс». Адель повернулась к нему и крепко сжала ладони. «Если у меня не получится, там будут десятки воинов в фойе. Это рыцари в броне. В самом прямом смысле. С мечами в доспехах, которые не пробить пулей или магией. Даже твоей черной магией. И они веками обучаются всего одному искусству – убийству. Тогда в клубе, если бы не демон, даже один из них, боевой маг, мог бы перекончить нас обоих. А тут их будет...» «Неважно», – произнес Алекс, с удивлением понимая, что не соврал. Ему действительно было неважно. «Даже если там соберется вся армия фей, все фараоны этого проклятого места». Дум засунул руку под сиденье и достал оттуда пистолет, оставленный ему человеком, научившим ребенка выживать в холодном городе магов. «Мы завалимся туда с тобой вместе, расхреначим все на своем пути, прикончим каждого ублюдка, который решит встать у нас на пути, и, может, даже выживем, но сделаем это вместе». Адель прижала свои губы к его. Они какое-то время посвятили друг другу, а затем, синхронно проверив затворы пистолетов, вышли наружу и подошли к кованой решетке забора. Само здание напоминало собой греческий театр времен, когда еще не родился псевдосын псевдостарого хрена. Из белого камня с колоннами, вокруг аккуратно выстриженные лужайки. Учитывая, что кругом поднимались огромные высотки из металла и стекла, то посольство Фейри выглядело как пятно светлого и чистого на фоне темного и грязного. Но это был обман. Может, поганые зверолюды и могли обмануть все остальное человечество своей показной красотой и напускной мудростью. Но только не Алекса. Он видел их насквозь. Фейри были такие же, как и все остальные. Жадные до власти, голодные до плоти. Простые звери. «Итак», — Алекс почесал затылок пистолетом. «Решетка с адамантиевым напылением. Но если я использую немного демонической магии, то...» «Не надо никакой магии», — перебила Адель. Она опустилась к земле и достала из пространственного артефакта рулон черного ватмана, расстелила его на асфальте, а потом начала один за другим выкладывать на него разную всячину. Какие-то игрушки, мотки ниток, старые фотографии разных людей. Среди прочего обнаружились даже дырявые носки. «Это старое место, Алекс. Оно помнит много чего. Помнит, как здесь появились первые люди и нелюди. Помнит все дожди, что проходили над ним, все засухи. Помнит солнце, помнит звезды. Оно было здесь всегда. Еще до того, как здесь проложили первые тропы, построили дома». Дум, копируя жест Адель, склонил голову на бок. Он начал понимать, к чему вела девушка. На каждой из фотографий, что он увидел, было изображено посольство. Где-то в качестве фона, где-то украдкой. Или даже скорее не само посольство, а то место, на котором оно стояло. Нетрудно догадаться, что все остальные предметы, которые выкладывала Адель, тоже были связаны с землей, на которой стояло посольство. Ритуальная магия. Магия, на которую были способны даже смертные. Просто потому, что использовали не свой сухой источник, а волшебство из самой реальности. Ритуалы работали, пусть и слабо, даже тогда, когда магия почти умерла на земле. «И это место устало, Алекс». Адель выложила последний артефакт. Маленькую фигурку балерины. «Оно кричит от боли, а мы не слышим. И я попрошу у него помощи, немного ослабить боль, провести нас туда, где торчит одна из многих занос этой земли». Дум догадался, понял, в чем его роль в этой эскападе. «То, что нам нужно, Алекс, охраняет демон», — закончил за девушку Алекс. «И тебе нужен был демонолог, чтобы пройти через демона». Адель посмотрела на него, а затем вернулась обратно к расстановке артефактов по листу ватмана. «Не просто демон», — тяжело произнесла Адель. «Демон-лорд». «Если так можно выразиться про пистолет...» У Алекса тот опустился ровно на полшестого. Он предполагал всякое, но только не то, что демон из верхних легионов все это время находился где-то под посольством Фейри, и тем более, что он будет в качестве охраны собаки, которую ему, Алексу Думу, нужно как-то задобрить. Но до того, как Адель успела бы заметить, Алекс вернул себе боевой настрой. Один укол второго стимулятора, и вот уже «Демон-лорд, дайте сюда двух, а еще лучше сразу демона-герцога. Чего уж мелочиться, играем же по-крупному». Королева пленила его многие тысячи лет назад, продолжила Адель. Он ослаб, сильно ослаб, но все еще достаточно могущественен, чтобы уничтожить любого, кто проникнет в сокровищницу. А что-то вроде личной охраны для особо опасных или драгоценных артефактов. Но королева не учла одного, что в городе есть и демонолог. Лучший демонолог. Чуть улыбнулась Адели. Если честно, если бы ты дал мне время тогда в баре, я бы объяснила, что мне нужен именно этот твой талант. Алекс мысленно выругался. Тоже мне самый умный нашелся. Сразу с козырей зашел. Мол, снимайте вуаль, разувайтесь и проходите трахаться, милости просим. И как же он влип? Влип, потому что умудрился влюб... Нет, не об этом. Ему нужно успокоить разум, унять трепещущий дух. Демон Лорд — это не какая-то финтифлюшка из нижних легионов. С таким надо совсем пониманием. Пониманием того, что любая слабина, любая осечка и... Алекс потер шрамы на груди. Тогдашняя свиданка с Балтаилом, прибывшим в эту реальность, скованным по рукам и ногам, законами мироздания, может показаться легкой прогулкой. Здесь речь шла не о воплощении демона, а о полновесной фигуре из бездны, пусть и пленённой, пусть и ослабленной. Но демон-лорд — это не вторичное порождение. Это один из падших ангелов, создание старого хрыча, ну или откуда они там появились в этой вселенной. Таких нельзя даже убить. Развоплотишь его, и пройдут тысячи лет, но мироздание вновь породит его из своих недр. Ангелы, как и демоны, по сути, были бессмертны, просто их перерождения занимали слишком долгое время для смертных. Так что те придумали себе байку про артефакты, способные убивать высокоплановых созданий. Ну да, разумеется. Раз уж они такие смертные, стали бы их изгонять в недра бездны, они казнили бы всех на месте. Именно поэтому битва демонов и ангелов бесконечна. Просто они не могут умереть. Так что Алексу требовалось провести их мимо того, кого даже убить нельзя. «Ты можешь отказаться». Адель выпрямилась и встала рядом с домом. «Демон нас будет ждать в конце. И это только если ритуал сработает, и у нас получится срезать путь и сразу попасть в сокровищницу. Если же нет, придется прорываться». «Эй, малыш!» Алекс поцеловал ее в темечко. «Мы ведь уже все обсудили, помнишь? Пушки расхреначить, всех порешить. Просто теперь в этот список входит еще и демон». Адель ему благодарно кивнула, после чего они вместе встали в центр ватмана. Сперва ничего не происходило, а затем Алекс ощутил чьё-то присутствие. Присутствие кого-то древнего, ослабевшего, но все еще помнящего эпохи своего бескрайнего могущества. Это присутствие нельзя было назвать разумным, ведь и не может же Земля обладать разумом. Но что-то здесь все же ощущалось. Что-то обладавшее, если не разумом, то... Алекс не мог подобрать нужных слов. Он просто никогда с таким не сталкивался. И в момент, когда ему показалось, что ничего не получится, и чтобы их не встретило на своем пороге и не пропустит дальше, открылся проход, сперва в сознании Алекса, а затем и наяву. Они шли по длинному темному коридору, а Дум ощущал немую мольбу чего-то незримого поскорее избавить его от боли чуждой сущности. Демон жалил эту реальность. Он не должен был в ней существовать, и это причиняло им обоим нестерпимую боль. Что же, может, у Алекса и есть несколько карт, которые можно разыграть. Так он думал до тех пор, пока не увидел его.